Я закрыла глаза. Даже потеряв память, Ариша тянула со свадьбой в Хольберге, понимая, чувствуя подсознательно, что, выйдя замуж за Дарьяна Каперунга, должна не она, а другая, ее, вернее, моя дочь. «Неисповедимы пути богов, но ты должна знать, должна верить в то, что они тебя любят». И я взяла, да и поверила. Затем обратилась к жрице с деликатной просьбой, с которой не могла пойти ни к матери, ни к отцу, ни к придворному магу, упаси боги. Я хотела забыть о том, что произошло в Хольберге между мной и Дарьяном Каперунгом. Плотские отношения. Я не хочу об этом помнить, потому что собираюсь замуж за другого. За того самого, чья дочь станет женой драконьего принца. От этой мысли меня разбирал нервный смех. Надо же, Этархаас еще не подозревает. Зато когда узнает, ему это не понравится. Они с драконом терпеть друг друга не могут. «Хорошо», — согласилась жрица Ордена Равновесия. «Но не хочешь ли ты заглянуть в свое будущее, чтобы править Кемиром еще дальновиднее?» «Нет», — ответила ей. «Кемир получит именно ту королеву, которую заслужил. Но я сделаю все, чтобы они не пожалели о своем выборе». Закрыла глаза, позволяя жрице стереть ту самую связь, которая делала нас с Дарьяном слишком уж близкими, излишне близкими. На следующее утро я нашла его в конюшнях. Они только что вернулись с прогулки, и раздетый до пояса Дарьян учил моих мальчиков, Реми и Патрика, чистить лошадей. Тетушки отказались лететь в гости к королю Каперунгу, сказав, что они слишком стары для таких приключений. Поэтому Тангрих их спрятал за пределами Хольберга. А вот мальчишки... Полураздетые, мокрые, они обливались и дурачились, радуясь жизни. Заметили меня, завизжали от радости, побежали, обняли, оставляя на одежде мокрые разводы. Им нравилось в зарябе. Мне же... Я смотрела на Дарьяна Каперунга. Он шел ко мне, красивый до безумия, настолько, что засосало под ложечкой. «Лайне!» Я была у жрицы Ордена Равновесия. «И...» Он вскинул голову, отбрасывая отросшую челку с лица. «Не я. Моя дочь». «Нет», — просто сказал он. «Не верю». «Ариша сделала все, чтобы ты был счастлив. Она пыталась уберечь тебя от смерти. У нее получилось, но именно таким образом». Не удержавшись, протянула руку и коснулась его щеки. «Ты будешь счастлив, но не со мной». Он пытался бороться, возражал, уговаривал, увещевал, хотя уже знал, что проиграл. «Я не могу проститься с тобой», — наконец сказал мне. «Не могу оставить тебя, ты моя!» «С первого взгляда, с первого вздоха! Я живу только...» «Нет же!» «Твоя нареченная еще не родилась. Боги любят тебя, и Ариша тоже... тоже любила тебя. Но ее больше нет. Меня же, той самой Лайны Вайрис, что ты знал в Академии, тоже нет. Есть только принцесса Лайниза Кромунд, чья дочь обещана тебе богами». «Жестоко, но...» «Ты еще молод, и я воспитаю ее правильно. Боги, я уговариваю его жениться на собственной еще нерожденной дочери». Дарьян Каперунг ушел, так и не попрощавшись. Развернулся и улетел в голубое небо, все еще не понимая, что его можно назвать счастливым. Ариша любила его больше жизни, но еще будет и другая, та самая, кто вернет ему счастье. Оставалось лишь подождать пару десятилетий. Для дракона, чья жизнь дважды длиннее человеческой. Ну что же, это тоже срок. «Не печалься», — сказала Иделин, нашедшая меня на стене, когда я вновь смотрела вдаль, ожидая вестей с севера. «С ними все хорошо. Роган жив, Этар...» «Он тоже жив», — улыбнувшись, прикоснулась к тому самому амулету, что когда-то подарил мне на стенах Хольберга. «Но я его не слышу. Островное государство лежит за великой пустошью. А Мазгул не любит магов. Мазгул никого не любит. Ее шаманы ставили заковыристые заклинания, искривлявшие магические потоки, пронизывающие проявленный мир. Поэтому мы и сидели в Заребе, отрезанные от Кемира, не в состоянии связаться ни с помощью ментальной магии, ни с помощью амулетов, с теми, кто нам дорог. Я не находила себе места. «Королева кочевников тоже полюбит, когда придет ее время», — продолжила Иделин. «Мазгул горяча и молода. Будем надеяться, что будущий муж ее обуздает». Слова Иделин зародили странную мысль, но чем дольше я над ней думала, тем интереснее она казалась. Расспросила тем же вечером Росса Каперунга о нравах кочевников и о том, что он знал о Мазгул от своих соглядатаев. После поражения в Кемире молодая королева немного поумерила свой пыл и на север больше не смотрела, вместо этого пробовала на крепость границы островного королевства. Я понимала, что пройдет время, и королева вновь пойдет на нас войной. Но Роско Перунг заверил, что в ближайший год нам это не грозит. Кочевники еще не отошли от сокрушительного поражения. К тому же пронесся слух, что советники настаивают на ее замужестве. Сердце королевы было свободным, так что... Как только будет собран урожай, и подвластные ее империи племена отдадут приличную дань, начнутся большие игры. Их победитель, сильнейший среди сильных, станет ее мужем. «Победитель больших игр», — задумчиво произнесла я. «Кто же в них участвует?» «Любой, в ком течет степная кровь. Достаточно сумасшедший для того, чтобы рискнуть жизнью ради трона и руки молодой королевы. Взнос, мера золота и жизнь». Проигравший лишается и того, и другого. Выигрыш, если он достаточно умен и сумеет приструнить королеву, ему достанется великая степь. Боги, боги Кемира, боги Аров, дракон-прародитель, взиравший на меня с фресок в обеденном зале. Я чувствовала их присутствие. Они смотрели на меня и ждали, когда я пойму. Пойму, что надо сделать, чтобы отвести очередную угрозу не только от Кемира, но и от земель драконов. «Я знаю одного сумасшедшего», — сказала Россу Каперунгу, не сдерживая улыбку. «Он получит руку Мазгул и приструнит эту слишком уж активную девицу. Великая степь станет нашим верным союзником». Король заинтересованно склонил голову. «Происхождение не подлежит сомнению. Его мать из племени ингархов. Его боевые навыки не вызывают нарекания. С благословением наших богов он вполне может...» «Проблеск ясновидения, дар, который я получила от своей второй ипостаси, я видела настолько четко, словно это происходило перед моими глазами. Асгорн победит в больших играх, ему достанется Мазгул, и через год он будет сидеть на троне в Хамазе, а Великая Степь станет нашим спокойным, верным соседом». Король молчал, слушал меня, смотрел на фрески своих богов, словно прося у них совета. «Стоит выпить за мудрость будущей королевы Кемира!» — наконец произнес он, поднимая бокал из горного хрусталя, в котором плескалось темно-рубиновое вино из гранатов. Выпили. Иделин не пила, и я не сдерживала улыбки, увидев, как она поглаживает свой еще незаметный животик. Королевские лекари прочили ей двойню, и, оправившись от удивления, она погрузилась в мечты о будущем материнстве. После обеда Роско Перунг предложил мне прогуляться по саду. «Твое сердце неспокойно, сестра моя», — сказал мне. Что тревожит тебя? Здесь, в королевском дворце Каперунгов, я пользуюсь вашей щедростью, тогда как все, кто мне дорог, в Кемире. «Твое время придет», — произнес король, отводя рукой шипастый розовый куст, тянущий свои ветви на дорожку. Рос Каперунг был довольно молод, но бремя власти делало его лицо излишне суровым. «Я скоро улечу на север», — сказала королю. «Знаю. Дай мне знак, когда будешь готова. С тобой отправится боевой отряд, лучшие из лучших. И еще те, кто добровольно захочет поддержать Кемир в правом деле. Поверь мне, таких наберется предостаточно». «Хорошо. Вернее, я благодарна». Помолчали. «Ваш брат», — нерешительно начала я, — «Дарьян, он отправился в долгий путь, дожидаться ту, которая предназначена ему богами. У него впереди долгие годы одиночества, но он утешится». Я взглянула на солнце, висящее над великолепным садом. То, что я должна была решить в островном королевстве, было решено. Меня ждала моя страна, моя родина, мое сердце, разгуливающее вдалеке от меня. «Завтра», — сказала королю драконов, — «завтра на рассвете я буду готова лететь в Кемир».